Интернациональная готика. Трое братьев Лимбург родились в Нидерландах, воспитывались в Париже, служили герцогу Бургундскому, а затем присоединились ко двору герцога Берийского, Берри. Богатейший часослов, «Le très richeur», который они иллюстрировали для герцога Берийского, это вершина стиля, появившегося в последние десятилетия XIV века под названием «интернациональная готика», как и другие большие течения в искусстве, такие как готический стиль или стили эпохи Возрождения, барокко и рококо, которые начались в одной стране и из нее распространились по другим странам, так и стиль начала XV века сформировался на земле Франции и оттуда распространился на Германию и Австрию, в Испанию и Англию, в Нидерланды и Италию. Однако он существенно отличается от других стилей тем, что возник из переработки и смешения гальско-французского, романо-итальянского и фламандского стилей. В нем присутствуют многие разнообразные влияния, создавшие международный стиль с особыми характерными чертами. Это стало возможным, помимо прочего, из-за скитаний художников по дворам покровителей, а также из-за новой тенденции коллекционировать предметы искусства, приведшие к обмену произведениями искусства между коллекционерами Европы. Интернациональная готика выделяется своей вычурностью, роскошью исполнения, обращающей внимание на мельчайшие подробности в изображении каждой фигуры. Он характерен широкой цветовой гаммой, использованием золота и серебра и изменением пропорций человеческого тела. Маленькая голова, ладони и тело удлинены. В те времена к изобразительному искусству относились как к дорогому украшению, предмету роскоши, изготовленному с великой тщательностью. Существовало определенное соответствие между художественным стилем того периода и модой в одежде знати, для которой создавались эти произведения искусства. Раздутые правила этикета и неумеренная роскошь в одежде возникает, когда господствующий класс начинает ощущать конкуренцию молодых поднимающихся сил. Старая феодальная аристократия должна была укрепиться перед лицом набирающей силу буржуазии, торговцев и банкиров с помощью подчеркивания своего особого положения. Для этой цели были привлечены все визуальные средства, и стилем жизни стала непрерывная серия церемоний и демонстраций роскоши. Естественно, что растущий класс, новые богачи, старался подражать этой манерности и роскоши старой аристократии, тем самым манерам, которые создавались, чтобы отделить старую аристократию от этих людей. Миниатюры, иллюстрирующие месяцы январь, апрель, май и август, в богатейшем часослове изображают быт представителей высших классов, живущих в своих роскошных замках за городом. Обращает на себя внимание роскошь нарядов изображенных персон. Миниатюра, соответствующая месяцу маю, показывает придворных герцога, выезжающих на торжественную охоту, посвященную празднику весны и любви в леса при его замке близ Парижа. На праздник мая, 1 мая, было принято надевать зеленые одежды, цвета пробуждения и обновления природы. В зеленые одеты три женских фигуры, одна на переднем и две на заднем плане картины. Большинство изображенных фигур, мужских и женских, одеты в различные виды гупланда, верхней одежды, характерной для первой половины XV века. Она была сшита из тяжелой ткани, вся заложена глубокими и сложными по исполнению складками флирта, с огромными рукавами, свисающие до самых краев одежды и стесняющими движения рук. Женщина в центре и молодая женщина в синем платье одеты в поздний вариант «котарди» – одежды, более характерной для XIV века. Эта одежда выделялась глубоким декольте и была облегающей без складок на груди и на бедрах. Было естественно, что молодые женщины надевают такую откровенную одежду. Женщины постарше надевали одежду без декольте, с небольшим меховым воротником, широким поясом под грудью. Мужчина в центре, в складчатой двухцветной одежде, одет в цвета французского королевского дома – синий, белый и золотой, и можно предположить, что это один из принцев королевской крови. Мужчины носят разные виды шаперонов – лента ткани, оборачиваемая вокруг головы, и у них все та же короткая стрижка с выбритым затылком до ушей, которая была характерна для конца XIV и первых десятилетий XV веков и очень подходила для высоких воротников мужских плащей. Характерна для этого периода игра цветов между одеждой и ее подкладкой, а также добавление к одежде и попонам лошадей шнурков, золотых листиков и колокольчиков. Мужская одежда сзади расходится надвое, чтобы было удобно скакать на коне. Женщины при езде верхом свешивали сведенные ноги на один бок коня. Иллюстрация 39. Аристократические одежды, изготовленные из большого количества тканей и их дополняющих украшений, указывают на роскошь и осознанное мотовство. Они не создают физических удобств, а наоборот, подчеркивают, что носящий их человек далек от повседневных забот. Дармштадтская агода иллюстрирована в Германии примерно в те же годы, когда во Франции был иллюстрирован богатейший часослов герцога Берийского. Французские бургундские дворы были важнейшими центрами моды в то время, и оттуда она распространялась по Европе. Конечно, еврейское общество, показанное на иллюстрации, далеко от французской знати, изображенной братьями Лимбург. Вместе с тем, одежды евреев несут на себе элементы роскоши. Иллюстрация 42. Мода на тяжелые гопланды, отороченные мехом, изобилующие складками и с длинными рукавами, стала общеевропейской модой и к тому же подходила к климату холодной Германии. Как и в богатейшем часослове, эта мода видна и в мужских, и в женских одеждах в различных ее вариантах. Из-под больших рукавов женских и мужских одеяний выглядывают рукава так называемой средней одежды. Синяя одежда женщины, сидящей в центре в нижней части рисунка, похожа по покрою на зеленую одежду скачущих верхом женщин на предыдущей миниатюре. Такие же широкие рукава вида птичьи крылья со складками, так что доходят до пола. Такова и красная одежда женщины во втором верхнем ряду слева, а также одежда мужчины в зеленом со шляпой, откинутой за спину. Этот человек стоит в такой позе, что его цель кажется показать свою одежду во всем ее великолепии. Что же касается головных уборов, то большинство мужчин одеты в шапероны со спадающим длинным лирипайпом разных форм. Эта форма головного убора несколько устарела для той эпохи. В Западной Европе длинный конец оборачивался вокруг головы в различных формах, напоминающих тюрбан. Мужчина в красном, сидящий в нижней части рисунка справа, носит еврейскую шляпу. У женщин немодные головные уборы еще более бросаются в глаза. Можно заключить, что прически и головные уборы с рогами сатаны, как это было принято называть, были в глазах евреев слишком нееврейскими. У всех женщин на рисунке волосы собраны в пучок или заплетены в косы, обернутые вокруг головы, а тонкий прозрачный шарф прикрывает голову и шею, придавая им скромный вид. Этот стиль уже устарел к тому времени, и его, как правило, не встретишь у христианских женщин, следующих моде XV века. Если считать, что страницы Агады изображают то, как в действительности выглядели евреи высших слоев общества в Германии в начале XV века, можно сделать вывод, что евреи, так же, как и разбогатевшее среднее сословие у христиан, прилагали усилия, чтобы подражать одежде знати. Правда, здесь не найти драгоценных украшений, шнурков и колокольчиков, но одежда изготовлена из качественных тканей и мехов. Таким образом, евреи следили за переменами в моде, какими бы они ни были странными, и были включены в систему эстетических понятий своего окружения. Без труда восприняв готику, евреи также легко покорились капризам моды. Вместе с тем, крайние проявления стиля и моды во всей их роскоши и экстравагантности не были усвоены полностью. Кстати, можно предположить, что в Германии даже христиане не полностью восприняли франко-бургундскую моду, а приспособили ее к своему климату и к своим вкусам. Как уже сказано, возможно, что иллюстрации к еврейским рукописям выполнялись христианами, и они рисовали по образцам, усвоенным ими из иллюстрирования христианских книг. Встает вопрос, как это может изменить наше представление о еврейской одежде и моде. Сформулируйте свое мнение по этому вопросу до того, как продолжите чтение текста. Выше приведенные иллюстрации взяты из еврейских книг. Лишь евреи читали их и рассматривали иллюстрации. Даже если рисунки и не отражают в точности то, как люди выглядели в повседневной жизни, это говорит нам многое об их самовосприятии. Смотря на эти иллюстрации, евреи узнавали на них себя такими, какие они в действительности или какими они хотели выглядеть в собственных глазах и в глазах будущих поколений. Этот образ не сильно отличался по своим вкусам от образа христианского бюргера, жившего по соседству.